Неделя вторая. Глава 32. «Такое чувство, будто голову сунули в тостер», — простонала Кэролайн, схватившись за виски. «Это все таблетки», — посетовала Вики, нежно погладив подругу по спине. «Снотворное, которое заставляет тебя спать, пилюли, от которых скачешь, как зибиди. То и дело прислушиваюсь, не гремят ли они в желудке». А вот Одри спит и видит, как бы получить еще один витаминный укольчик. Одри отхлебнула воды, полуприкрыв сонные глаза, словно черепаха, впадающая в спячку. Эмми приложила ладонь к животу, который сегодня утром вновь изъявил желание немедленно освободиться от своего содержимого. Теперь ее мучили болезненные спазмы. Вечерок накануне был тот еще. Одно радует — удалось пропустить ежедневный сеанс жутких инъекций. «Как твои губы, Вики?» — поинтересовалась она. Обычно тонкие губы напарницы по программе сегодня были красными и опухшими, и Вики стыдливо прикрыла рот ладонью. «Так заметно?» «Ничуть», — солгала Эми. «Могло быть и хуже. Хорошо, что я не додумалась вколоть бычий коллаген себе в башку». Вики покосилась на Кэролайн, и та закатила глаза. «Это новое средство из Америки. Тина говорит, что нам всем предстоит подобная процедура». «Наверное, она первая подопытная», — Вики хмыкнула. «Что ж, подождем, когда она начнет мычать. Вот тогда и посмеемся». Дверь столовой распахнулась, и в комнату четким шагом вошла доктор Кавендиш в сопровождении ассистенток. «Поздравляю вас со второй неделей пребывания в клинике, уважаемые дамы. Как наши дела? Готовы к взвешиванию? Я уверена, результаты меня порадуют». Ее энтузиазм совсем не вписывался в атмосферу всеобщего уныния, словно в маленький ночничок вкрутили лампочку на 100 ватт. Участницы программы зашевелились, пытаясь проникнуться бодростью доктора. Та сегодня красовалась в ладно сидящем кремовом костюме с розовыми, присборенными манжетами и воротничком-стойкой. Аромат ее тяжелых духов повис в воздухе, и желудок Эми снова сжался. «Эми, по традиции начнем с вас? На прошлой неделе вы оказались самой храброй». Вопрос был риторическим. Выдавив улыбку, Эми поднялась из-за стола. Она и без взвешивания знала, что сбросила вес. Бедра больше не терлись друг от друга, а эластичные трусики уже не врезались глубоко в кожу. Гейнер шлепнула ее по пояснице, словно породистую корову, выходящую в центр выставочной арены. Кэролайн, слегка приободрившись с приходом доктора Кавендиш, молча скрестила пальцы. Эми застыла на весах и уставилась в окно на проходившего мимо охранника, терпеливо дожидаясь, пока доктор запишет ее показания. «Ого, Эми!» Голос доктора был сух и деловит, и Вики с Кэролайн вытянули шеи, пытаясь рассмотреть окошечко весов. Доктор Кавендиш щелкнула на маникюренном ноготком по ручке и что-то записала в журнал, прикрыв его локтем от любопытных взглядов. «Сколько я сбросила?» — робко спросила Эми, опасаясь, что все лишения прошлой недели пошли коту под хвост. «Ну-ну, Эми, не стоит так переживать. Несмотря на вашу шалость, минус 14 фунтов. Целый стоун!» Доктор позволила себе восхищенную улыбку. Ким и Тина захлопали, а за ними и вся группа. Эми глубоко вздохнула. Перевыполнила самые смелые планы. Чуть больше стоуна всего за неделю, чудеса да и только. Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, доктор заговорила. «Итак, кто следующий?» Все пятеро подняли руки над головой, словно школьницы, пытающиеся угодить классному руководителю, и ассистентки начали приглашать их по очереди. В комнате вновь зазвучали аплодисменты и поздравления. Кэролайн и Вики скинули по 13 фунтов каждая, Гейнер — 12, у Одри получилась магическая цифра 7. Последней к весам уверенно подошла Жасмин. Сегодня девушка надела мешковатые штаны с накладными карманами и обтягивающий завидную фигуру топик, заявляющий об отсутствии необходимости в бюстгальтере. «Настоящая поп-звезда», — подумала Эми, — «просто безупречная, холодная и прекрасная». «Кажется, ты с нами последний день», — вздохнула Одри, кивнув проходящей мимо Жасмин. «Уж кто-кто, а ты наверняка своей цели достигла». Девушка ступила на весы, глянула на качнувшуюся стрелку, и группа замерла в ожидании результата. Жасмин перевела взгляд на доктора. Обе недоверчиво уставились на весы. У доктора Кавендиш слегка дернулся глаз. «Ну?» — подала голос Кэролайн. «Что там?» «Сойдите с весов, Жасмин», — приказала доктор, и девушка повиновалась. Доктор приподняла весы, посмотрела, не попало ли что-то под них, поставила на пол, убедившись, что весы работают нормально, и жестом попросила Жасмин повторить попытку. Та встала на весы, повернувшись лицом к Одри, и нахмурила гладкий лобик. Женщины обменялись обескураженными взглядами. Доктор еще раз изучила положение стрелки и глубоко вздохнула. «Жасмин, вы исправно принимаете лекарства?» Девушка потупилась. «Итак?» Доктор приподняла ее голову за подбородок, заставив смотреть себе в глаза. «Да?» — тихо пробормотала девушка. Доктор, стиснув зубы, повернулась к своим помощницам. «А инъекции?» «Инъекции она делает?» Ассистентки переглянулись, и Ким тревожно уставилась на модель. «Да-да, Жасмин получает уколы». Доктор отпустила подбородок девушки, и та снова опустила глаза. «Вернитесь на место, Жасмин». Модель, сутулившись, прошла к своему столику. Гейнер бросила взгляд на Эми, скорчив огорченную гримасу, и спросила. «Жасмин, неужели плохой результат?» Девушка покосилась на доктора Кавендиш, заполняющую свой журнал. «Набрала 2 фунта», — пробормотала она, отодвинув свой завтрак. 6 изюминок и половинку клубники. Доктор отложила ручку и молча вышла из комнаты. Тина подхватила весы, и ассистентки побежали следом. «Жасмин, не расстраивайтесь так», — заговорила Эмми, дав девушке свою салфетку, чтобы промокнуть слезы. «Гораздо тяжелее терять вес, когда сбрасывать почти нечего». При виде рыдающей модели от ее триумфального настроения не осталось и следа. «Не сомневаюсь, что на этой неделе ты сбросишь то, что набрала, и даже больше», — зашептала Одри, по-матерински обняв девушку. Жасмин заплакала в голос. Эми задумалась. «Интересно, что ее больше тревожит, набранные фунты или необходимость пробыть в клинике еще неделю?» Женщины окружили неудачницу, пытаясь ее утешить, ободрить. Эми почувствовала спиной, что сзади кто-то есть, и резко обернулась. В дверях, прислонившись к косяку, стоял Роберт. Сложив на груди руки, он не сводил глаз с успокаивающих девушку женщин.